Глава 26. Мать лежала в отдельной палате, вполне комфортной, больше похожей на гостиничный номер. Обходилось это, конечно, недешево, но Борис Германович в этом плане никогда не скупился. Хотя Мика не верила, что им руководила забота. Уж скорее он таким образом поддерживал имидж успешного человека. Мать и правда ее ждала. И обрадовалась очень. Только вот выглядела плохо. Под глазами пролегли темные круги, веки воспалились. Кожа всегда такая нежная, молочная, потускнела и ссохла, стала шелушиться. Волосы сальными спутанными прядями падали на лицо. Мика ужаснулась про себя, испугалась за нее, аж горло перехватило. Отчим же лишь взглянул на жену, и на лице его тотчас проступило брезгливое выражение, с каким обычно смотрят на что-то отвратительное и тошнотворное. Конечно, рядом с ней, какая она сейчас? Он, холеный, импозантный, в дорогом костюме, смотрелся нелепо. И видно было, что вся эта обстановка его тяготит. «Как самочувствие, как мальчик», — выдавил он из себя. «Я хорошо, намного лучше», — с заискивающей улыбкой промолвила мать. «Малыш пока в реанимации». Отчим кивнул, не глядя на нее, и вышел в коридор. «Боря не выносит больниц», — объяснила мать. «Но я так рада, что ты пришла. Я звонила все утро». «Мам, поздравляю тебя. Как решили назвать малыша?» «Боря хочет назвать его Виктором. Витей. Хорошее же имя. Жаль, что сейчас его нельзя увидеть. Он в кювезе пока. Мика, а ты все еще сердишься на меня?» «Ну, что ты, мам? Нет, конечно. Даже не думай. Лучше скажи, почему так рано-то? Что-то случилось?» Затем, снизив голос до шепота, спросила. «Скажи честно, он тебе что-нибудь сделал?» Мать затрясла головой. «Нет, нет, что ты! Просто такое случается!» «У тебя синяки на руках». И правда, руки ее сплошь покрывали огромные страшные гематомы. «Это от капельниц. Я же тут несколько дней под капельницей лежала. Врачи пытались оттянуть роды, насколько можно. С кровати даже не вставала. Ну, вот, выиграли почти неделю. Ой, я, наверное, на чучело теперь похоже. Неделю не умывалась, не расчесывалась, а после родов сморила. Жаль, не успела до вашего прихода душ принять, в порядок себя хоть немного привести». «Да ничего, мам». Они еще четверть часа разговаривали, потом ее позвали на уколы. «Я к тебе еще завтра приду», — пообещала Мика, обняв мать. Спустилась вниз и обнаружила, что отчим поджидает ее в больничном холле. «Микаэла!» — позвал он и двинулся к ней наперерез. Она, конечно, тотчас напряглась, но здесь кругом были люди. Что он ей сделает? «Давай я тебя довезу». «Нет», — поспешно выпалила она. «Я сама доберусь». «Я не съем тебя», — хмыкнул он. «А по дороге кое-что обсудим заодно». «Не хочу я ничего обсуждать». «Хочу, не хочу. Что за детский сад?» Начал раздражаться он. «Я к тебе по-человечески. Все, поехали». Он крепко подхватил ее под локоть и потянул к дверям. Мика встала, как вкопанная, выдернула руку. «Послушайте, я никуда с вами не поеду. И обсуждать ничего не буду. А будете меня хватать, так я вон охраннику пожалуюсь. Скажу, что вы ко мне пристаете». «Да что за чушь ты несешь? Кто к тебе пристает? Я хотел сказать, что ты должна вернуться домой». «Да никогда». «О матери своей подумай хоть раз, а не только о себе. Ей помощь нужна будет». Но договорить ему не дали. В холл спустилась женщина лет 40. Сначала направилась в сторону коридора, над которым висел указатель «приемный покой», но, завидев отчима, повернула к ним. «Борис Германович», — улыбнулась ему приветливо, — «можно вас на секундочку отвлечь?» Мика успела прочитать на ее бейджи «неонатолог Наталья Николаевна». Коротко кивнула в знак приветствия, и пока отчим вынужден был задержаться, устремилась к дверям. «Микаэла, подожди!» — крикнул он ей вслед, но она, не оглядываясь, выскочила на улицу, а там уже припустила к остановке.